Почему вы спрашиваете? Если Хелен должна его увидеть, я хотела бы, чтобы это произошло до вскрытия. Вы так близки? Вовсе нет, признала я, но ей нужен кто-то, на кого она могла бы опереться, кто помог бы ей через все это пройти, а я стараюсь поступать, как считаю правильным. Ей повезло, что вы здесь оказались. В ответ на комплимент я только пожала плечами, не показывая, как мне приятно его слышать. Мы не занимаемся расписанием вскрытий, так что от нас это не зависит. Но чем раньше она придет, тем лучше. Я заставлю ее как можно раньше вам позвонить, но сначала пусть хоть немного поспит. Я была уверена, что в сумочке его найдется какое-нибудь сильнодействующее средство, которое поможет Хелен забыться хотя бы на несколько часов, но совсем не обязательно было делиться этой информацией с детективом. Вам нужно кому-нибудь позвонить, предупредить, что вы сегодня не вернетесь. У меня хватило благоразумия выдержать паузу, прежде чем ответить. Не хотелось с готовностью заверять, что у него нет конкурентов на уровне совместного проживания. Или могло показаться, что я задумалась, а не оставила ли я в самом деле любовника на кровати под балдахином, когда сегодня вечером шла встречаться с подругами. «Нет», — кратко ответила я. «Кажется, такие односложные ответы — очень удачный прием. Надо будет еще как-нибудь попробовать». «Окей», — он казался вполне удовлетворенным. «Ваши домочадцы, наверное, уже привыкли к вашему дикому расписанию», — рискнула я. Он кивнул, и внутри у меня что-то дрогнуло от разочарования. «Да, рыбы — это удивительные существа. Они такие понимающие». «Рыбы?» Надеюсь, это прозвучало не слишком радостно. «Аквариум — детское увлечение, из которого я так и не вырос. Как интересно. Вообще-то довольно дурацкая штука, но мне нравится. Я уже начала обдумывать, как напроситься в гости посмотреть рыбок. Но тут на пороге возник детектив Липскомб. Я сразу же почувствовала себя точь-в-точь, как в тот раз, когда отец в 9 классе застукал меня на крыльце, целующийся с Рэнди Гугенхауэром. С годами ничуть не легче преодолевать замешательство. «Ты заказал себе другой лифт, Эдвардс?» — пробурчал детектив Липскомб. Детектив Эдвардс сделал шаг в сторону своего неулыбчивого партнера. «У вас есть моя карточка. Позвоните утром, и мы организуем вам визит в морг. 10:50. «Позвоню. Большое спасибо, детектив Липскомб». Я автоматически протянула руку. Детектив Липскомб молча пожал ее. «Детектив Эдвардс», — я протянула руку и ему, и он легонько сжал ее, так что мне даже не захотелось ее вынимать. «Спокойной ночи». Детектив Липскомб направился к лифту, давая партнеру понять, что пора бы и закругляться. Детектив Эдвардс медленно выпустил мою руку и направился вслед за Липскомбом. «Позвоните мне, если что-нибудь вспомните». Это уже было нечто, за что я могла ухватиться. «Можете на меня рассчитывать». Он уже выходил, когда я в очередной раз ляпнула. «Как жаль, что ваш партнер угощает вас за завтраком». Эдвардс исчез из виду, а я осталась гадать. Может, он не услышал или, хуже того, услышал, но решил, что такая тупая прямолинейность не заслуживает ответа. Но в следующую секунду он уже опять стоял передо мной, прислонившись к косяку. «Липскомб может и подождать». «Карнеги Дели около 8:00. — предложила я. — И он может остаться с Хелен».